они исчезнут, как кошмар, когда спящий человек проснется. Человек в буддизме не несчастный пигмей, каким он является в представлении западного мышления, но владыка миров. Будучи частью и отображением космоса, он, подобно ему, безграничен в своих возможностях. Данные о мироздании, о существовании бесчисленных мировых систем, вечном эволюционном движении проявляющихся и распадающихся, утверждение об обитаемости многочисленных миров и о полном соответствии организмов, населяющих эти миры, со свойствами и строением их планет, совпадают с теми научными проблемами, которые сейчас тревожат умы истинных ученых.